«Я тень. Вы хотели, чтобы он позвал стражу, принцесса, и, сами не понимая, как это вышло, приказали ему отойти на 5 шагов?» «Принцесса, вы тень. Я люблю вас, принцесса, и вы сами чувствуете это. Я до того полон вами, что ваша душа понятна мне, как моя собственная. Я рассказал вам только 2 ваших сна, а ведь я помню их все. Я знаю и страшные ваши сны, и смешные, и такие, которые можно рассказывать только на ухо». «Принцесса, нет, тень. Хотите, я расскажу вам тот сон, который поразил вас? Помните? В том сне с вами был не он, не Христиан, а какой-то совсем другой человек с незнакомым лицом. И вам именно это и нравилось, принцесса. И вы с ним, принцесса. Советник, позовите стражу». «Тайный советник». «Слушаюсь, принцесса». «Принцесса, но пусть стража пока стоит там, за кустами». «Говорите еще». «Я слушаю, потому что мне просто скучно ждать его». «Тень. Люди не знают теневой стороны вещей, а именно в тени, в полумраке, в глубине и таится то, что придает остроту нашим чувствам. В глубине вашей души я». «Принцесса, довольно. Я вдруг очнулась. Сейчас стража возьмет вас, и ночью вы будете обезглавлены. Тень, прочтите это». Достает из папки бумагу, которую подписал ученый. Принцесса читает ее. Он милый человек, славный человек, но он мелок. Он уговаривал вас бежать с ним, потому что боялся стать королем, ведь это опасно. И он продал вас. Трус. «Принцесса, я не верю этой бумаге». «Тень, но тут королевская печать. Я подкупил вашего ничтожного жениха. Я взял вас с бою. Прикажите отрубить мне голову». «Принцесса, вы не даете мне опомниться. Почем я знаю? Может быть, вы тоже не любите меня? Какая я несчастная девушка». «Тень, а сны? Вы забыли сны, принцесса. Как я узнал ваши сны? Ведь только любовь может творить такие чудеса». «Принцесса, ах да, верно». «Тень, прощайте, принцесса». «Принцесса, вы уходите? Как вы смеете? Подойдите ко мне, дайте мне руку. Это все это так, так интересно. Поцелуй». «Я даже не знаю, как вас зовут». «Тень». «Теодор Христиан». «Принцесса, как хорошо. Это почти то же самое. Поцелуй». Вбегает ученый и останавливается, как вкопанный. «Тайный советник». «Советую вам уйти отсюда. Здесь принцесса дает аудиенцию одному из своих подданных». «Ученый». «Луиза!» «Принцесса, уходите прочь! Вы мелкий человек!» «Ученый». «Что ты говоришь, Луиза?» «Принцесса, вы подписали бумагу, в которой отказываетесь от меня?» «Ученый». «Да, но...» «Принцесса, достаточно! Вы милый человек, но вы ничтожество!» «Идем, Теодор Христиан, дорогой!» «Ученый». «Негодяй!» Бросается к тени. «Принцесса, стража!» Из кустов выбегает стража. «Проводите нас до дворца!» Уходят. Ученый опускается на скамью. Из павильона быстро выходит доктор.